Эрнсту Шмайцнеру в Хемниц. Базель, 3 декабря 1877 года. Глубокоуважаемый господин издатель, я благодарю вас за то, что вы выказали склонность принять в свое издательство мою новую книгу. Я мог бы, пожалуй, сказать главную книгу. Само собой разумеется, что это предварительное согласие не может рассматриваться непременно как твердое обязательство, поскольку вам до сих пор не были известны мои условия. Так что спешу теперь сообщить вам их, причем, что, надеюсь, будет простительно, в форме параграфов. Но сначала я укажу полное название моей книги, звучит оно так. Фридрих Ницше. «Человеческое. Слишком человеческое». Книга для свободных умов. Посвящается памяти Вольтера, годовщине его смерти. 30 мая 1778 года. Первое. Должно быть напечатано 1000 экземпляров. Гонорар – 10 талеров за лист. Третье. Касательно букв и их размера, я после тщательного обдумывания должен все же настаивать на том, чтобы использовались такие же, как в несвоевременных размышлениях. Вы имеете дело с автором, который с достаточной определенностью видит, что ему предстоит ослепнуть. Так что, по крайней мере, мне хотелось бы ослепнуть не от собственных сочинений.